Глава 4. «Обратиться ко мне?» — повторил Ганс Улов, глядя на мужчину и пытаясь понять, что все это значит, и его все сильнее охватывало недоброе предчувствие. «Зачем?» «То есть о чем идет речь?» Лицо мужчины не дрогнуло. «Ну, в двух словах не скажешь». Он легко приподнял чемоданчик. «Я должен вам кое-что показать. Сейчас я занят». Его стандартная отговорка — со студентами она срабатывала всегда. Согласуйте время встречи с моей секретаршей. «Мне нужно всего несколько минут», — настаивал мужчина с широко расставленными глазами, — «и это не терпит отлагательств». Ганс Улов Андерсон возмущенно фыркнул. «Что ж теперь? Не могу же я бросить свои дела только потому, что вы подошли и утверждаете...» Он осекся. Что-то подсказало ему, что этот человек не уйдет, что бы он ему ни говорил. «Кто вы вообще?» — спросил он. «Мое имя Джон Йоханссон». Впоследствии Ганс Улов скажет, что уже в том, как незнакомец произнес это расхожее имя, прозвучало презрительное безразличие, так, словно он хотел сказать: «Если вы настаиваете, я вам что-нибудь совру, так и быть». «И чего вы хотите?» «Всего несколько минут. Это займет у вас не больше времени, чем мы уже бессмысленно потратили здесь». «Кто вас послал ко мне? Профессор Нордин?» Рыбьи глаза мужчины рассматривали его странно отрешенным взглядом, как будто это были искусно расписанные стальные шары. «Давайте просто зайдем в ваш кабинет, профессор Андерсон», — сказал он с определенностью, которой Гансу Улову больше нечего было противопоставить. И он, смирившись, повернулся к двери, провел свою карточку через щель считывателя, набрал цифры кода и, когда замок щелкнул, открыл дверь. Он злился на самого себя, шагая через фойе и поднимаясь по лестнице, а мужчина со своим чемоданчиком следовал за ним молча и с большим достоинством. Ни слова не говоря, они поднялись наверх, никого не встретив по дороге. Ганс Улов открыл дверь своего кабинета и лишь после этого сообразил, что надо было сказать, будто забыл ключ в машине. Он готов был отхлестать себя по щекам, что не додумался до этого раньше, но теперь было уже поздно. Молча кивнув на свободный стул, Ганс Улов обошел свой письменный стол, взял с полки первые попавшиеся документы и звучно шлепнул ими о стол, чтобы посетителю стало ясно, его ждет работа, важная работа, и ее очень много. Он глянул в окно в сторону здания Нобелевского института клеточной физиологии, но босса в его кабинете не было. Когда он снова повернулся, мужчина уже раскрыл свой чемоданчик и положил его на стол. В нем было что-то красновато-коричневое и сине-белое, и Гансу Улову пришлось сперва проморгаться и поправить очки, прежде чем он понял, что это купюры в 500 крон пачками. «Здесь 3 миллиона», — сказал мужчина. Ганс Улов в первое мгновение онемел. Так вот в чем дело. Незнакомец — журналист и пытается таким образом получить информацию. Видимо, хочет знать, что теперь будет с голосованием, кто займет место умерших. Никто. Но этого ему Ганс Улов не расскажет. Разумеется, Каролинский институт должен был бы поставить на вакантные места новых людей, и состоялись бы новые выборы в Нобелевское собрание, но этот процесс требует нескольких недель. Или мужчина хотел узнать что-то совсем другое? Может быть, кто в этом году может получить Нобелевскую премию по медицине? Конечно, это было бы чудовищно. Чудовищно и то, что кто-то видит в нем человека, готового пойти на разглашение таких сведений. К нему вернулся дар речи. «Это бессмысленно», — сказал он и отрицательно помотал головой, чтобы подчеркнуть, насколько бессмысленно. «Я всего лишь порученец», — сказал мужчина. Он протянул руку, тронул чемоданчик и чуть-чуть подвинул его к Гансу Улову Андерсону. «Люди, пославшие меня, поручили мне предложить вам эту сумму, 3 миллиона шведских крон наличными. Если вы проголосуете на предстоящем присуждении Нобелевской премии по медицине за госпожу профессора Софию Эрнандес Круз». Ганс Улов Андерсон уставился на мужчину с чувством нереальности происходящего. Само предположение, что кто-то может запросто явиться в кабинет члена Нобелевского комитета с полным чемоданом денег, всерьез ожидая, что тот возьмет эту взятку, было смешно. Но то, что все эти старания делались именно ради Софии Эрнандес Круз граничила с абсурдом. София Эрнандес жила и работала в Швейцарии. Известность она приобрела в свое время в университете испанской провинции Аликанте благодаря экспериментам по взаимодействию между гормональной системой и нейронной структурой. Блестящая концепция этих экспериментов привлекла Ганса Улафа с самой первой ее статьи, которую он прочитал. Вместе с тем, своими экспериментами она навлекла на себя бурю общественного возмущения, и не только в Испании, но в Испании прежде всего. Даже в Каролинском институте Ганс Улаф оказался в одиночестве со своей положительной оценкой, и в их кругу считалось, что испанка не имеет никаких шансов. То, что кто-то пытается добиться для нее Нобелевской премии путем подкупа и обращается с этим как нарочно к нему, видимо, единственному члену собрания с правом голоса, кто и без того решил голосовать за Софию Эрнандес, выглядело комично. «Могу ли я расценивать ваше молчание как согласие?» — осведомился посетитель с широко расставленными глазами и сделал извиняющийся жест. «Я должен передать моим распорядителям ваш ответ». Ганс Улаф подтянул к себе стул. Из абсурдного чувства, как он впоследствии рассказывал, что должен держать по отношению к деньгам безопасную дистанцию, и потрясенный опустился на него. «Вы с ума сошли! Сейчас же заберите ваши деньги и убирайтесь отсюда!» Посетитель со стоном вздохнул и тихо сказал: «Вы делаете ошибку, отказываясь от них. Поверьте мне». «Вон!» — прошептал Ганс Улаф. «Послушайте добрый совет». Посетитель тряхнул головой, но не сукаризной, а скорее озабоченно. «Возьмите деньги и сделайте то, что от вас требуют». «Вон! Возьмите их! Сделайте милость, возьмите их!» «Вон!» — взревел Ганс Улаф. «Сейчас же выйдите из моего кабинета, или я позову полицию!» «Ну хорошо». Мужчина поднял руки и встал. «Хорошо, как вам будет угодно. Нет проблем». Он повернул чемоданчик к себе, захлопнул крышку и нажал на замки, которые защелкнулись с таким же звуком, как наручники на запястьях. «Но вы пожалеете, что не послушались меня». «Ни слова больше». Мужчина и в самом деле не произнес больше ни слова. Он взял свой темно-коричневый чемоданчик со стола, как будто в нем ничего не было, разве что старый бумажный хлам, повернулся и вышел, не оглядываясь. Звук, с которым за ним захлопнулась дверь, повис в комнате, как казалось, навечно, не собираясь умолкать. Или он только отдавался в его голове. Ганс Улаф поднялся со стула, опираясь на руки, подошел к раковине, посмотрелся в зеркало, нервно поправляя свои седые редеющие пряди. Лицо пошло красными пятнами, на крыльях носа обозначились прожилки. Его кровяное давление, естественно, было невероятно высоким. Выброс адреналина, да еще какой! Необходимо принять какое-нибудь подавляющее средство. Нет, что-то другое. Он попытался мысленно представить себе биохимическую систему, которая регулирует параметры давления крови и те точки в ней, на которые способны воздействовать фармакологически активные вещества, но он был слишком взволнован, чтобы сосредоточиться. Кончилось тем, что он просто принял полдюжины пилюль валерьянки из коричневого флакончика без надписи, который хранился у него в столе, и запил их водой. Потом упал на свой вертящийся стул и повернулся к окну, чтобы дождаться, когда босс Норден появится в своем кабинете или когда таблетки начнут действовать. Босс не появлялся. Ганс Улаф долго сидел, таращась на темное пустое окно напротив. В конце концов он повернулся к письменному столу, снял трубку и набрал номер Нобелевского комитета. Когда ответила одна из двух секретарш, он назвал свое имя и сказал: «Мне нужно встретиться с председателем. Как можно скорее».